Многое уточнила рентгенография позвоночника, так что это была не какая-то особая шоферская болезнь, хотя водители-профессионалы, может быть, чаще других страдают этим заболеванием. Водитель сидит в автомобиле почти весь свой рабочий день, и хотя работа у него сидячая, он при этом весь в движении. Плечевой пояс работает непрерывно, руки вертят баранку, ноги тоже все время заняты делом. То надо нажимать на газ правой ногой, то перенести ее на тормоз, то левой выжать сцепление. Позвоночнику, хотя он, казалось бы, малоподвижен, тоже достается, особенно фиксирующим его мышцам. Ведь именно на позвоночник приходится постоянная большая статическая нагрузка. Как часто у водителей в дальней дороге немеет спина, так и хочется, чуть отстранив ее от спинки сиденья, размять, потянуться. И ведь помогает. Вместе с тем на сравнительно малоподвижный позвоночник, постоянно прижатый к спинке сиденья, часто приходится внезапные вертикальные нагрузки. Основная причина — неровности, выбоины на дороге. Здесь и нагрузка на наши амортизаторы, межпозвоночные диски, и на связочный аппарат, и на мышцы позвоночника, которые порой не успевают отреагировать на резкую встряску туловища. Конечно, не каждый водитель болеет радикулитом. У иных межпозвоночные диски, связки и мышцы более выносливы. А что делать тем, у кого радикулит повторяется довольно часто? Менять специальность? Что же, наверное, иногда разумнее поступить именно так. А можно попытаться и помочь самому себе, укрепив мышечный аппарат спины систематическим занятием лечебной физкультурой, гимнастикой, закаливанием. При этом нередко болезнь отступает. Но это не все. Появлению заболевания во многом способствует неправильное положение позвоночника по отношению к спинке сиденья водителя автомобиля. Создать универсальную спинку, такую, которая будет строго соответствовать индивидуальным изгибам позвоночника, очень трудно, почти невозможно. Ведь все мы разные, и по росту, и по соотношению протяженности различных отделов позвоночника, и по выраженности столь естественных и необходимых его изгибов. Но можно сделать очень простое и весьма эффективное приспособление, которое я нередко рекомендую водителям. Из мягкого материала, поролон, губка, делается слегка покатый с одной стороны и плоской с другой валик, шириной 10-12 см. Толщина наиболее выпуклой части 4-6 см. Длина чуть короче ширины спинки сиденья. Валик снаружи нужно обтянуть тканью, а концы его соединить широкой резиновой полоской так, чтобы она сзади обхватывала спинку сиденья, плотно прижимая к ней этот валик плоской стороной. При такой конструкции его легко одеть на спинку сиденья и можно передвигать на разный уровень, расположив точно в соответствии с поясничным прогибом водителя. Многие водители после применения этого нехитрого приспособления перестали страдать болями в пояснице. Повысилась их работоспособность, реже прибегают к помощи врача, а иногда и совсем в ней не нуждаются. Для непрофессиональных водителей, автолюбителей, такое приспособление тоже будет не лишним. Однако радикулит нередко навещает не только водителей автомобиля, но и людей другой специальности — строителей, продавцов, слесарей, да и врачей тоже. Какие же общие принципы профилактики?